«Танджунг означает мыс на малайском, и его я вижу», задумчиво произнесла Галина Ивановна, рассматривая остров. «А Пинанг это какая-то ореховая пальма, насколько я помню, но не кокосовая. Надеюсь, Мамун, вы нам ее покажете». «Это пальма с орехом бетель», сказал Мамун. «Разве бетель это не листья, которые жуют?» удивился Митя. «Бетель это и листья, и орех. Обычно их готовят вместе. Вон там виден дымок», сообщил вдруг Сарапул, показывая рукой на север, чуть в стороне от города. Только он смог разглядеть за завесой дождя клочки белесого дыма и отличить их от остатков тумана. «Что ж», произнесла Галина Ивановна, «кончик ниточки у нас есть. Зимин, возьми аляпу, гляньте, что там», распорядился Раш. «Шкипер, не одолжите нам лодку», Митя приказал спустить шлюпку. На весла уселись Пулька с Сарапулом. В несколько минут не достигли той части берега, где расположился небольшой пляж. Высадив гвардейцев, моряки сразу же вернулись назад. Дождь закончился неожиданно, точно кто-то перекрыл кран. Сумрачная стена отошла к востоку, облака растаяли, в полную силу засветило солнце, а духота усилилась. Галина Ивановна решила больше не ждать, не возвращаться же нам в Викторию. Правда, на воду спустили баркасы вместе со шлюпкой, они начали перевозить людей и вещи на сушу. Гвардейцы собрали байдарку и отправили разведку в одну из южных проток. Начальство вместе с Митей осмотрело берег. Всюду стояли лужи, а земля раскисла настолько, что ноги часто скользили. От города мало что осталось. Они прошлись по прежним улочкам и увидели лишь гнилушки, угольки очагов да остатки угловых столбов. Туземные жилища легко разбирались и собирались на новом месте. И похоже, что жители прихватили дома с собой, куда бы они ни отправились. «Лагерь поставим вон там», Галина Ивановна указала на поросший пальмами холм. «Там должно быть по суше». Стараясь не поскользнуться, они поднялись на холм, что поднимался рядом с останками города. Сверху открывался отличный вид на три стороны, широкий пролив Ряу на западе, где стояла на якоре шхуна, узкий залив на севере, за которым расположилась китайская деревня, и мелководную протоку на юге, прикрытую от моря небольшим островом. За этим островом лежал еще один с руинами голландской крепости. Выстрел пушки или винтовки мог достать отсюда до каждого из трех берегов, а пушка калибром побольше могла держать под огнем и часть акватории. «Неплохо», — одобрил Раш. «Тогда давайте обустраиваться, полковник», — сказала Галина Ивановна. И все завертелось. Почти все пассажиры и большая часть команды пожелали заняться делом, всем хотелось ступить на сушу. Брахсанов добровольно согласился командовать погрузкой. Быть никак все ему даже нравилось. Из трюма доставали тюки, ящики, кипы парусины, сбитые в щиты доски. На суше все это раскладывалось, превращаясь в палатки и домики. Оставалось лишь удивляться, как много всего можно разместить в трюме обычной шхуны. «Надо бы окружить лагерь валом», — сказал Раш. «Мы не собираемся ни с кем воевать», — ответила Галина. «Мы нет, другие могут решить за нас. Неужели кто-то рискнет напасть на военных и корабль с пушками? Береженого Бог бережет. Поступайте, как знаете, полковник». Гвардейцы вернулись из разведки уже через час. Деревня, пара дюжин хижин на сваях на берегу длинной бухточки или речной дельты, ее отсюда не видно, доложил Зимин. «Живут там китайцы. На малайском говорят плохо, я ни черта не понял». Неудивительно, он и сам на малайском почти не говорил. Требовалось направить кого-то, кто понимает местные языки. Мамун только что отправился на поиски дерева для костра, но сейчас в нем и не было необходимости. Китайцы ведь говорят не только на малайском. «Вэнь, отправляйтесь туда, выясните, что к чему», распорядилась Галина Ивановна. «Зимин, проводи», сказал Раш. «Заодно прикупите в деревне свинью и каких-нибудь фруктов. Нам лучше приберечь консервы. Неизвестно, насколько затянется ожидание». «Все это мне не нравится», сказал Раш. «Схожу с ними», сказал Афанасий Титыч и побежал вдогонку за гвардейцами. «Да уж», вздохнул секретарь, «ни султана, ни двора, ни купцов, и мы с кучей ненужных подарков. Возможно, завидев европейский корабль, люди спрятались в глубине острова или в горах», обнадежила его Галина Ивановна. «Если Ибрагим здесь, он узнает наш флаг и появится». До сих пор план выглядел просто: прибыть на остров, разыскать местного купца Ибрагима, их торгового представителя, а он уже поможет как с размещением, так и с выходом на нужных людей в окружении султана Махмуда, чтобы начать переговоры. Однако Ибрагима на месте не оказалось, как и вообще столицы султаната. Некогда процветающий густонаселенный остров с обширной торговлей, гаванью полной кораблей разных наций совершенно опустел. Они даже не знали, жив ли еще Махмуд Риаят-Шах, или правит кто-то из его наследников, а возможно трон захватил какой-нибудь дерзкий вельможа, как не раз случалось в истории. Передел государств и перекройка границ происходили прямо сейчас по всей Юго-Восточной Азии. «Что мы здесь делаем?» – спросил Раш. Вопрос был риторическим. Энн, даже не зная, что делать в целом, Раш знал, что следует предпринять прямо сейчас. Едва поставив первые палатки, лагерь тут же принялись окапывать. Митя подумал, что это не столько поможет против возможного противника, в которого он, как и Галина Ивановна, не верил, сколько позволит отвести воду. Дождь уже дважды пытался возобновить свое мокрое дело, но ветерок пока отгонял тучи к западу. Воды и без ток хватало повсюду. Ноги скользили, чавкали в жиже. Из-за пропитанной влагой земли вал у Раша получился, мягко говоря, не идеальным. Он попросту не держал форму, расползался точно кисель. Раш махнул рукой и начал возводить габионы. Готовые плетни из ивовых прутьев, которые они прихватили с собой из Виктории, теперь сворачивали в туры, скрепляли края, а потом наполняли землей и камнями. Между габионами оставляли бойницы для пушек. В качестве настила, чтобы пушки не утонули в грязи, Раш использовал дощатые щиты, предназначенные для строительства домиков. Из-за этого у него вновь возник спор с Галиной Ивановной. «Если уж делать крепость, то надежную», — сказал Раш, и начальница экспедиции вновь махнула рукой. «Делайте, что хотите». «Отлично, потому что я собираюсь поднять из трюма пушки, что предназначены для султана. Зачем? Мне будет спокойнее, если на каждом фасе будет заряженное картечью орудие. Но у нас есть свои пушки. Они плохо подходят для картечи». Новоизобретенные пушки Тропинина имели небольшой калибр. Они стреляли мощными разрывными снарядами, способными разворотить борт военного корабля, но выстрел картечью получался слишком слабым. Те же пушки, что предназначались для подарка султану Махмуду, по сути были обычными пушками, с той лишь разницей, что в Эскимальте их сделали из стали, отчего орудия имели меньшую толщину ствола, а значит и вес. Если английские чугунные тянули на тонну с лишним, завод Тропинина выпускал их весом в половину тонны. Стрельба из них требовала меньше пороха, меньше людей. Впрочем, людей у Раши не хватило бы и на облегченные орудия. Поэтому он собирался выстрелить из каждой лишь по одному разу. Как же мы будем потом дарить использованные орудия? Мы почистим их, когда придет время, ухмыльнулся полковник. И потом проверенные в бою орудия должны цениться вдвойне. В любом случае, я бы хотел использовать все, что мы имеем. Получив добро от Галины Ивановны, пушки тоже начали перевозить снизивая. В разгар фортификационных работ вернулся Вэнь с гвардейцами и Афанасием. Они привели на веревке упирающуюся свинью. Местная порода не походила на тех упитанных свинок, что разводили в окрестностях Виктории. Она выглядела дикой, худой и заросшей шерстью. К тому же, пока животное тащили от деревни, оно явно успело опробовать не одну грязную лужу. «Китайцы из Кантона», — сказал Афанасий Титыч. «Живут здесь давно», — добавил Вэнь. «Их завез сюда еще прежний султан и посадил на грядки». «На грядки?» — не понял Раш. «Они выращивали гамбер и черный перец. Плантации расположены немного севернее. Больше никого на острове нет. Иногда появляются люди моря Аранг-Лауты, но как раз сейчас они откочевали на другие острова. Как все уже знали из рассказов Мамуна и Вэня, люди моря часто меняли место жительства, грузились на проа и отбывали. Наверняка кроме привычной рыбалки они подрабатывали пиратством, потому что никаких полей или посадок в местах их обитания никто никогда не видел, а сами аранг-лауты выглядели слишком дикими для торговцев, что не мешало им иметь в домах китайские, индийские и даже европейские вещи. Однако морские кочевники мало интересовали посольство, города населяли малайцы, и вот от них-то не осталось следа. «Куда же делись горожане?» – спросила Галина Ивановна. Староста деревни сказал, будто Махмуд Риаят-Шах собрал всех земледельцев, купцов и моряков, взял жену, наложницу, наследника Хусейна, Биндрахара, темингунгов, придворных, всех горожан, посадил на корабли, на лодки, и они уплыли. А куда уплыли, никто не знает. Наверное, на какой-то другой остров. Поставить китайских крестьян в известность власть, очевидно, не посчитала нужным. Возможно, не доверяла переселенцам и народцам. Наверняка испугались голландцев или англичан, предположил Раш. Вот и уплыли. Отправились в добровольное изгнание, удивился Афанасий Титыч. Но куда? По крайней мере, мы знаем, что Махмуд Риаят-Шах по-прежнему правит в Джохаре, заявила Галина Ивановна. Или, вернее, он точно правил несколько лет назад. Глава 27. Накануне. Все их прежние планы пришлось отменить. Единственный представитель Виктории Ибрагим очевидно покинул город вместе с султаном, как и прочие торговцы, что имели дело с американскими колониями. Что ж, во всяком случае, если Махмуд Риаят-Шах оставил крестьян, то какой-то чиновник рано или поздно появится здесь, чтобы забрать часть урожая или собрать налоги, рассудила Галина Ивановна. А если не чиновник, то кто-то обязательно появится и разъяснит ситуацию. Ее рассуждения сводились к тому, что по Южно-Китайскому морю проходит большое число торговых путей, как местных, так и колониальных, а острова Риау находятся на самом их перекрестье. Именно здесь располагался восточный вход в Малаккский пролив, связывающий Китай с Индией, не миновать архипелаг кораблям из Батавии, а также тем, что идут с островов Пряностей. Да и в самом проливе расположились два крупных торговых порта, Пинанг и Малакка. Слухи в подобных акваториях распространялись очень быстро, рыбаки, морские кочевники, проходящие мимо торговцы, мелкие пиратские банды. Кто-то из них обязательно заметил прибытие шхуны с небольшим отрядом американцев, и уже наверняка разнес весть, даже не зная точно, кто они и каковы их цели. Остров и сам по себе являлся привлекательным местом. Сюда в любой момент могли прибыть воины султана Махмуда, его внутренние враги, конкуренты, соседи. Могли вернуться голландцы или нагрянуть англичане, желающие поднять свой флаг или флаг своих индийских компаний. Могли сделать налет местные пираты, что прикидывались торговцами и рыбаками или морские банды племени Иранун. Даже до Виктории доходили слухи о флоте китайского пирата Чжэни, что сейчас служил вьетнамскому принцу Нгуэнху, а его соперники в войне за Вьетнам имели своих наемников. На той стороне Малаккского пролива как раз в это время оперировал известный капер Сюркуф, а совсем рядом, на Филиппинах базировалась испанская Манильская эскадра и их французский союзник, адмирал Серси. Последний успешно крейсировал в этих водах всего год назад, беря английских купцов в призы десятками, а дипломатический агент Виктории писал из Макао о крупной стычке, что произошла полтора года назад в проливах Варовских островов между адмиралом Серси и англичанами. В общем, отголоски европейских войн, борьба за колонии и внутренние конфликты создавали в Южно-Китайском море то самое поле возможностей, о котором всю дорогу говорила Галина Ивановна. Но вместе с возможностями появлялись и серьезные риски. Их отряд был слишком мал в сравнении с вовлеченными в противостояние силами. «Ни у кого из них нет к нам вопросов или претензий», заверила Галина Ивановна. «Они слишком сильно заняты друг другом и наживать лишних врагов никому не с руки. Все, что нам нужно, это сидеть на месте и ждать, кто из них заглянет на остров первым и прояснит ситуацию». Несмотря на спокойствие начальницы, Раши и его подчиненные не собирались греться на солнышке подобно толстым беспечным котикам в ожидании зверобоев с дряголками. Едва затяжной дождь прекратился, гвардейцы занялись изучением этой благословенной земли. Помимо собственно укрепленного лагеря полковник наметил места для секретов и засад. Несколько замаскированных пушечных позиций позволяли поставить под огонь как входящие в залив корабли, так и возможный десант, а вооруженные винтовками гвардейцы имели возможность выбить командиров и проредить подступающее войско, прежде чем его встретят многозарядными дробовиками и картечью защитники лагеря на Пальмовом холме. В случае появления значительных сил противника лагерь по плану Раша вообще предполагалось отставить. В конце концов, их целью являлось не удержание острова, а собственная безопасность. Люди могли укрыться на поросшей лесом горе Бесар, что возвышалось на северной стороне залива. В европейских лоциях ее называли холмом Бентан, и она служила ориентиром при входе в Малаккский пролив. Там же, на севере в заросшей бухточке, или даже в дельте безымянной реки, при необходимости можно было укрыть и шхуну. Вместе с Рашем местность обследовали и гражданские участники экспедиции. Эти скорее из любопытства и жажды знаний, а также в поисках пропитания. Дичи и на самом острове и в омывающих его водах водилось достаточно. Пару раз видели морских коров, что паслись в густых зарослях водорослей на мелководье. Рыба тоже встречалась во множестве. «Акул здесь полно», — сказал Мамун. «Но они вас не тронут, им есть чем питаться. Скорее вас убьет жгучая медуза или морская змея. Если не считать пальмы мангровых кустов, то лес на суше почти полностью извели под плантации гамбера и черного перца, а также на топливо для вываривания листьев, из которых получали пасту для дубления и покраски кож. И хотя промысел этот с уходом населения пришел в упадок, настоящие деревья сохранились только на высоких холмах. Там в основном обитали обезьяны и какой-то крупной дичи они не встретили. Однако одичавшие свиньи вполне обходились болотами, а на многочисленных пляжах и косах часто попадались черепахи. Мамун показал им орехи, растущие на высоких пальмах. Они, собственно, и назывались пинанг. Употребляли их для жевания вместе с листьями бетеля. Мамун сказал, что раньше пальмы даже высаживали на плантациях, но поскольку теперь людей на острове почти не осталось, то китайцам хватало и диких. Он также вспомнил, что орех используют как средство от кишечных червей. Нужно будет прихватить немного для лекаря Бритюкова и для Варвары. Может, в ее лабораториях получит что-то стоящее. Из-за хлопот последних дней и проливных дождей они забыли выпустить вторую партию исследовательских бутылок. А кроме того, у них нашлось еще одно дельце. Поскольку Низивай не заходил в Макао ради экономии времени, почту для Лондона требовалось передать на какой-нибудь проходящий корабль. В принципе, они могли сплавать и внутрь пролива, в Малакку, где обосновались британцы. Дело 1-2 дней, туда и обратно, 3 от силы. Но тогда пришлось бы оставить экспедицию без корабля. К тому же, кто знает, в британском порту их могли арестовать, задержать, устроить какую-нибудь проверку. Перехватить индийца у входа в Малаккский пролив представлялось наиболее верным и безопасным решением. Так что Низивай снимался с якоря ранним утром. Европейцы предпочитали проходить узкие и опасные места в светлое время суток, и возвращался на якорную стоянку к вечеру. А весь день крейсировал между Джохаром и Ряу. Им пришлось выходить в море на протяжении целой недели. В конце лета, начале осени в сторону Калькутты европейцы проходили нечасто. Летние муссоны способствовали плаванию в Кантон, а не из Кантона, но и до открытия торгов оставалось еще больше месяца. Митя, однако, ничуть не расстроился. Напротив, прогуливаясь по спокойному морю на лишенной пассажиров шхуне, он почувствовал прежнюю свободу, пусть и был, что называется, на коротком поводке. На 8-й день им улыбнулась удача. Сарапул заметил паруса и вскоре они увидели корабль. Он выглядел поменьше обычных индийцев, но явно был европейским. Компания и частные торговцы использовали на местных маршрутах суда средних и малых размеров. Часто их строили прямо на местных верфях и они никогда не посещали порты метрополии. Британцы называли такие суда провинциальными кораблями. Выстрелив в направлении европейца из фальконета, Низивай поднял большую медведицу. Кажется, шкипер американский флаг узнал, потому что не попытался удрать, а убавил паруса до минимума и спокойно дождался, когда с Низивая спустит лодку. Митя отправился сам и взял с собой Барахсанова, тот лучше других знал иностранные языки, оставив за старшего малышатика. На всякий случай он нацепил треуголку, а не привычную широкополую шляпу, но от мундира отказался. Тот дожидался особого случая, какого-нибудь официального приема. Торговому судну вовсе не обязательно пускать пыль в глаза. На палубе их встретил капитан, настоящий морской волк, который представился Хендерсоном. Его корабль назывался «Милфорд» и он считался свободным торговцем, действуя в этих водах по лицензии достопочтенный ОИК. Мистер Хендерсон вел себя запросто, без присущего компанейским капитанам снобизма. И это сильно облегчило дело. Барахсанов представил Митю, представился сам, затем показал бутылку Низивая и предложил поговорить. Выяснилось, что Милфорд шел с грузом в Бомбей. Если индийцы европейских компаний являлись своего рода аристократией морской торговли, то свободные купцы подбирали с их стола хлебные крошки. Они не привязывались к сезону и ветрам, их не сопровождали вооруженные корабли, почему одиночки часто становились добычей пиратов и каперов. Больше всего мистер Хендерсон радовался, что встретил миролюбивых американцев. «От наших флотских всякое можно ждать», – пробурчал он. «Заберут матросов, а у меня и так не хватает. В Кантоне матросами не разживешься. И французы нашего брата стригут. На караван-то компании им нападать не с руки. На той стороне пролива сейчас крейсирует Сюркув, остерег Барахсанов». «Знаю», – отмахнулся шкипер. «Зайду в Малакку, постараюсь пристать к какому-нибудь конвою». Он, конечно, спросил, что забыли американцы в этих кишащих пиратами водах. Митя вовремя вспомнил, что находится здесь не как частное лицо, но офицер морского резерва, а поэтому секретов выдавать не стал, сказав, что они собирались торговать с местными купцами, да вот, никого в городе не нашли. И чтобы не дать хозяину продолжить расспросы, спросил сам, не знает ли мистер Хендерсон, где находится султан островов Риау. Тот, однако, мало что мог сказать. Тут недавно эскадра Питера Рене знатно пощипала голландцев, навела шороху. Шкипер пожал плечами. Но всех подробностей не знаю. За пару бутылок низевая шестилетней выдержки и несколько серебряных монет, мистер Хендерсон согласился взять почту. Один комплект предназначался в Калькутту, другой в Лондон и в Ярмут. После отправки почты, Галина Ивановна быстро нашла Низеваю новое дело. Вместе с Рашем и господами промышленниками она решила осмотреть акваторию и исследовать соседние острова. Начали с того небольшого, на котором стояла полуразрушенная голландская крепость, прикрывающая южный фарватер. До ней проще было добраться на лодке, однако, Галина Ивановна хотела иметь под рукой настоящую силу. Голландский форт представлял собой насыпанные из земли и глины орудийные бастионы, стены которых укрепили кирпичной кладкой. Кладка выглядела аккуратной, но среди кирпичей не нашлось двух похожих, словно их лепили, кто во что гораст. Они отличались размерами, цветом и даже формой. Никаких зданий наверху не сохранилось. Судя по всему, в центре когда-то располагалась казарма и пороховой погреб, но теперь там все обвалилось. Андрей составил план крепости и сделал несколько рисунков. «Интересно, откуда голландцы взяли кирпич?» – спросил Афанасий, колупая пальцем шов кладки. «Неужели привезли с собой? Батавия не так далеко, вполне могли набрать вместо балласта», – предположил Митя. «Здесь хорошая глина», – сказал Мамун. «Можно быстро налепить каких надо и обжечь. Не думаю, что здесь достаточно дерева», — заметила Галина Ивановна. «Покажешь мне эту глину?» — попросил Афанасий. Он, похоже, уже прикидывал, как развернется на новом месте. Форпост наверняка будет нуждаться в строительных материалах, а дерево можно доставить с соседних островов. «Здесь стояли две пушки на 18 фунтов и много 12 фунтовок», — сообщил Мамун. «Серьезный калибр», — согласился Раш. На самом деле серьезным он был лишь по меркам Виктории. Британцы ставили на морские крепости куда более крупные орудия, да и голландцы тоже. Но компания, как они уже поняли, предпочитала могуществу скорострельность. «Какой-то он бестолковый», — добавил полковник, крутанув головой. Митя не сразу понял, что тот имел в виду. Голландский форт прикрывал глубоководный фарватер, ведущий к городу, и мог противостоять другой европейской державе, вздумая она прислать фрегаты или другие крупные корабли. Однако их главными соперниками в этом районе были бугейские пираты и джохарские султаны, которые использовали легкие мелкосидящие суда. Множество мелководных проток шли в обход крепости, и туземцам на Проа и Джукунгах мощные пушки помешать не могли. Возможно, именно эта уязвимость позволила султану Махмуду отбить остров у голландцев, и она же послужила основной причиной того, что и сам Махмуд Риаят-Шах решил сменить столицу. Здесь, рядом с главным маршрутом мировой торговли, он чувствовал себя, как на витрине, защищенный лишь хрупким стеклом. Американская экспедиция тем более не располагала силами, способными удержать крепость. Полковник изначально выбрал другую стратегию обороны, но и пренебрегать преимуществами крепости он не мог. С бастионов форта открывался хороший обзор, в том числе были видны ближайшие подходы к проливу с юга. Это следовало использовать. «Поставим здесь пикет», — решил Раш. «Если застава увидит какую опасность, поднимет тряпку на шесте или другой какой знак, да и пошуметь не мешает, пусть думают, что здесь прочная оборона. Поставим пушку». «Пушка потребует людей», — напомнила Галина Ивановна. «А у нас и так лагерь охранять некому. Мы поставим не настоящее орудие, что-нибудь легкое», — предложил Раш и повернулся к Мите. «Сможете выделить мне сигнальную, шкипер?» Митя пожал плечами. Фальконет, выполняющий роль сигнальной пушки, ему было не жалко. Но вряд ли однофунтовое орудие сможет кого-то обмануть. Слишком слабый звук, слишком маленькое облако дыма. Чуть больше, чем у старого мушкета. Лучше поставить здесь коронаду. Возни чуть больше, но издалека выглядеть будет солидно. Митя как мог объяснил свою мысль гвардейскому полковнику. «Думаю, понадобится и лодка, чтобы пикет смог удрать», — добавил шкипер. «А раз так, то предлагаю поручить это дело моим парням. Отсюда грести до якорной стоянки будет сподручнее, и не потребуется снимать охрану с лагеря». «Отлично», — кивнул Раш. «О сигналах договоримся позже». После этого они отправились на крупный остров под названием Батом, что находился на другой стороне пролива Риау, примерно в 15 морских милях от заброшенного города. Собственно, Батом и являлся основной целью всей экспедиции. Сейчас он выглядел диким, неприспособленным для жизни и представлял собой сплошные мангровые заросли, болота и джунгли. Всюду преобладали два цвета – рыжая земля и яркая зелень растений. Остров окружали неудобные для крупных парусников отмели, а берег не имел ни одной защищенной от ветров бухты и ни единого подходящего под застройку клочка земли. Лишь в глубине острова имелась относительно удобная возвышенность. Зато пресной воды на Батуме имелось сколько угодно. Вместе с живностью, которая там обитала, и болезнями, которые распространяли микроскопические организмы, ничего здесь не выглядело пригодным для основания торговой станции или тем более города. Алексей Петрович утверждал, что болота и отмели не имеют значения. Мы осушим одни и углубим другие. Нам нужен остров, а если не остров, то хотя бы его северо-восточная часть, а если не в собственность, то хотя бы в длительную аренду. Любой договор, который закрепляет его за нами надолго или навсегда, с ежегодными взносами или единовременной выплатой, или с любого вида помощью, кроме, пожалуй, прямого выступления против европейских наций. Мы, конечно, постараемся выбить условия получше. Не зевай прошел вдоль берега, и они с трудом нашли песчаный пляж, где можно высадиться и вытащить лодку. Но углубляться в джунгли пока не решились. Из зарослей раздавались природные звуки, крики, треск, пение. Ни запаха дыма, ни звона железа, ни человеческой речи. Прямо сейчас эти земли пустовали. Если только оранг-лауты или пираты не скрывались где-нибудь среди мангров. Их дома на сваях, поставленные в заросших дельтах рек, обнаружить было бы непросто. В любом случае, как пираты, так и морские люди в счет не шли. Казалось бы, раз так, поднимай большую медведицу и провозглашай землю своей. Но здесь так дела не делались. Это не южные моря с маленькими бесплодными островками, здесь каждый камень уже принадлежал какому-либо сформировавшемуся государству, а чаще всего претендентов находилось несколько. «Нам важна законная возможность организовать здесь факторию», — сказала Галина Ивановна. Господин Тропинин утверждал, что со временем из торговой станции вырастет огромный город с миллионом жителей. «Эко хватил, Алексей Петрович», — недоверчиво произнес Мамун. «Просто мечтатель. Если бы он не выпускал десятками шхуны, не построил паровую машину, заводы и много чего еще, я бы и сама не поверила». «Малаккский пролив», — сказал Барахсанов. «Этот остров стоит как раз на пути. И поставь здесь простой кабак, в него быстро набьются моряки. Все захотят напиться свежей воды, поесть мясо и получить ласковых женщин». Галина Ивановна фыркнула. «Но миллион?» — не поверил Мамун. «Дело наживное», — пожал плечами Афанасий Титыч. «Рыжая земля — то, что надо для кирпича. Построим дома, крепости, пирсы». Он уже явно подсчитывал в уме барыши. А Митя вспомнила пустоши, что они нашли на месте некогда процветающего Танджунг-Пинанга. Строительство городов в таких беспокойных местах представлялось ему ненадежным. Но вслух ничего не сказал. Не его ума дело. «Но что мы можем им предложить?» — спросил Афанасий Титыч, вытирая лицо платком. «Четыре вещи», — сказала Галина Ивановна и принялась загибать пальцы. «Богатство, то есть серебро, золото, меха, нефрит, оружие, превосходящее качеством британское и боеприпасы к нему», — она загнула второй палец. «Союзнические отношения и, наконец, торговля. Оценят ли они все эти вещи? Здесь правят не индийские раджи, у них нет своей Голконды с алмазами и самоцветами, и нет большого числа воинов, как у китайского императора. Поэтому наше предложение будет достаточно весомым. Но, конечно, многое зависит от политических и культурных ограничений. А что до торговли? В регионе доминирует Китай и даже испанское серебро, которое добывается в Америке и поставляется на Филиппины, утекает главным образом в Китай. Мы способны организовать независимый ручеек, и тот, кто предоставит нам под него место, сможет получить свой кусок пирога. Глава 28. Пираты. Как и остальная команда Низевая, Митя не верил в нападение пиратов, дикарей или тем более европейских держав. Он чувствовал себя спокойно в присутствии стольких-то пушек, гвардейцев и настоящей сухопутной крепости. Не то, что на Нука-Хива, когда в подчинении шкипера находилось всего четверо человек команды, да и те предпочитали проводить время с любвеобильными островитянками, в то время как сотни людоедских глаз поглядывали на шхуну из-за каждой скалы. Неудивительно, что об обещании полковнику устроить сторожевого пикет в старой голландской крепости Митя благополучно забыл, или вернее постоянно откладывал это второстепенное дело на потом, не спешил. Всегда находились дела поважней: подправить снасти, высушить паруса, пополнить запасы воды, дать очередной урок обсервации Юнге. Появление в акватории гостей стало для всех неожиданностью. Юркий, но довольно крупный Проа незамеченным пробрался мимо голландской крепости, обогнул с запада небольшой остров Дампак и устремился прямо к стоящему на якоре Низеваю. Не заметив лагеря на холме, пиратская лодка набросилась на разукрашенную шхуну, точно голодный тунец на кусок красной тряпки. Дело происходило ранним утром, и кроме вахтенного малышатика на палубе никого не оказалось. «Полундра!» – заорал малыш. Этому странному возгласу его научил Пулька, который сам услышал его впервые от российских моряков в Порт-Магоне. Пулька и появился на палубе первым. «К оружию! Тревога!» – закричал уже он и закричал куда громче. Митя выскочил из каюты в одних подштанниках. Ночь была теплая, влажная, он обливался потом, поэтому снял с себя все. Благо Галина Ивановна на шхуне больше не ночевала. Он догадался прихватить дробовик. Остальные были безоружными, а открывать несгораемый шкаф не осталось времени. Барахсанов, Пулька, к пушке. Коронада, к счастью, стояла заряженной, к ней и бросились моряки. Барахсанов, тоже в одних подштанниках, сорвал парусину, укрывающую орудие, а Пулька уже раздувал фитиль в банке из-под тушенки. Ветер задувал с юго-запада и Проа подходил оттуда же, поэтому его парус закрывал все, что происходило внутри. Возможно, судно не вызвало бы у малышатика тревогу, мало ли, кто мог нанести им визит. Если бы судно не устремилось прямо в борт Низевая, и если бы не смуглый человек с мушкетом в руках, его бронзовый мускулистый торс походил на носовую фигуру фрегата. Если не считать небольшой юбки или, возможно, набедренной повязки и вполне европейской кожаной перевязи на голой груди, другой одежды человек не имел. Он стоял на самой кромке носовой надстройки, что выдавалось далеко вперед, и явно целился в малыша, а не стрелял до сих пор лишь потому, что порыв ветра раскачал судно, так что палуба некоторое время приходила к равновесному состоянию. Холм на соседнем острове создавал в этом месте ветровую тень. Попав в нее, Проа сразу же замедлил ход. Вместе с тем прекратилась и качка. Человек с мушкетом очевидно заметил, что народу на палубе шхуны прибавилось, и выстрелил в их сторону примерно со 100 сажений. Дистанция слишком большая даже для опытного стрелка. Пуля ударила в борт. Митя тут же сделал ответный выстрел. Скорее для острастки, дробовик на таком расстоянии тем более был бесполезен. Выстрел, кажется, не произвел впечатления на разбойников. Во всяком случае Проа не свернул в сторону, а продолжил медленно сокращать дистанцию. С той стороны больше не прозвучало ни звука, а человек с мушкетом молча соскочил с крыши и пропал из виду. Барахсанов не стал больше ждать и запалил фитиль, жахнула заряженная картечью коронада. Смертоносные шарики пронеслись на половине высоты мачты, надев дырок в чужом парусе. Сноп искр немногим отстал от картечи. Даже лучший быстро горящий порох давал их достаточно много, чтобы поджечь сухое дерево или ткань, если те окажутся в непосредственной близости от орудия. Не исключено, что огня на Проа испугались больше, чем свинца. Судно отвернуло в сторону. При этом его команда перебросила парус на другой борт, и он перестал закрывать готовых к атаке людей. Низевайцы увидели два десятка пиратов, вооруженных мушкетами, клинками или пиками. Смуглые, босые, в штанах по колено, в безрукавках, коротких рубашках или вовсе с голыми торсами. На головах повязки, другие покрыты шляпами разнообразных фасонов. Несколько мушкетов выстрелили, но никого на шхуне не задели. Два десятка злобных глаз проводили добычу, которая оказалась не по зубам. Взять шхуну наскоком не удалось, а ввязываться в бой обитатели лодки не решились. Даже набитые до отказа Проа не могли соперничать при боевом столкновении с небольшой, но вооруженной шхуной, вроде Низевая. Стрельбу на Проа прекратили тоже, возможно, берегли порох, который в этих краях считался недешевым. Теперь Митя смог разглядеть противника более тщательно. Лодка походила на те, что он во множестве видел на Гавайских островах и в Южных морях, основной корпус с балансиром. Парус, похожий на семечко чертополоха, или крабовую клешню, как это подметили голландские моряки. И только когда Проа решил сменить курс, он заметил, что балансира у лодки целых два. Тримаран, получается, задумчиво произнес Митя. Удалялся Проа со столь же высокой скоростью, с какой до этого приближался к шхуне. Легкие местные корабли вообще отличались шустростью, про что Митя, конечно, знал из разговоров перед отплытием, но воочию убедился уже здесь, в Южно-Китайском море. Выстрелы подняли на ноги обитателей лагеря. Митя некоторое время наблюдал за суетой, что там поднялась. Народ разбежался по позициям, задымили фитили. Несколько бойцов перемахнули через вал и исчезли в зарослях, другие выступили вперед, держа наготове винтовки. С отступлением Проа, угроза лагерю и шхуне не исчезла совсем. Поэтому, оставив шхуну на Барахсанова, Митя с малышом Тиком спустились в лодку и направились к берегу, чтобы переговорить с остальными и условиться о дальнейших действиях. Когда все собрались в командной палатке, малыш пересказал все, что видел с самого начала, а Митя добавил то, что счел нужным. «Это не могли быть люди султана?» – спросила Галина Ивановна. «Мало ли чего им про нас рассказали?» «Нет», – покачал головой Мамун. «Люди султана обязательно сошли бы на берег, чтобы объявить его волю. Они не напали бы внезапно первыми, даже рискуя потерять голову. Это выглядело бы как трусость и показало бы слабость султана. Вопрос в том, имеем ли мы дело с шальным налетом небольшой банды или они всего лишь разведка более крупных сил», — заявил Раш. «Если второе, то нужно готовиться к худшему». Митя подумал, что полковник в любом случае будет готовиться к худшему. «Думаешь, они вернутся?» — спросила Галина Ивановна. «Уверен, если мерзавцы увидели лагерь и укрепления, то вряд ли сочли их слишком мощными. А шхуна и вовсе выглядит как легкая добыча. Такую грех оставлять конкурентам». В его словах имелся резон. Проа считались весьма быстроходными судами, способными, если надо, уйти и от европейских кораблей, и от бжонок. Точно охотничьи собаки, они могли обнюхивать островки, проливы, бухточки в поисках поживы, а потом сообщать основным силам, и те уже наваливались на жертву с кораблей покрупнее. «И каков план?» – спросил Митя. Не дожидаясь конца совещания, Раш подозвал к себе Аляпу и выдал несколько неотложных приказов. Главным образом они касались устройства дозоров и засад на дальних подходах. Полковник и сам вышел, если не из пиратов, то из шайки дезертиров, так что хорошо был знаком с разбойничьей тактикой. «Вам стоило бы все же выставить пикет на голландской крепости», — упрекнул Раш Митю, едва вернулся к разговору. «Моя вина», — согласился Чеснишин. «Сразу же займусь этим. Кроме того, нам не мешает усилить оборону», — произнес Раш. «И у меня есть пара идей, что можно предпринять». «Не тяните кота за хвост», — сказала Галина Ивановна. «Мы устроим засаду возле восточной протоки. Поставим там пару пушек из чех, что предназначены султану. Они потребуют много людей», — напомнила начальница. «Пусть сделают хотя бы по выстрелу. Для этого много людей не нужно». «Хорошо, полковник», — согласилась Галина Ивановна, а потом неожиданно выругалась. «Чертовы манильские галеоны». «Причем здесь манильские галеоны?» – не понял Раш. «Нам следовало отправить экспедиционный корпус сюда, а не в Монтере или куда там намылился Алексей Петрович. Здесь сейчас неустойчивое равновесие, когда даже небольшой отряд с парой пушек сможет вершить историю. Но у нас есть небольшой отряд с парой пушек», – осторожно заметил Митя. «Это так, господин Чеснишин», – вздохнула Галина. «А если придут англичане, или французы, или Голландия отвоюет свободу и вернется сюда?» Она словно забыла, что буквально несколько дней назад не верила ни в какое нападение со стороны европейцев. «Мы же отправились в дипломатическую миссию, а не в военную», — напомнил Раш. «Не то, чтобы я не желал иметь под рукой весь полк», — Галина Ивановна вновь вздохнула. «Верно, но меня просто жаба давит, когда мимо рта проплывает такой жирный кусок, как голландская Индия. Они вернулись на шхуну с Мамуном и полковником, чтобы еще раз договориться о взаимодействии. Сарапул, Васятка», сразу же распорядился Митя. «Тащите коронаду в лодку и прихватите пару зарядов к ней. Картечь или ядро?» — уточнил Сарапул. «Нет, только порох и пыжи. Ты отправишься со мной в голландскую крепость. Теперь дальше», — он повернулся к Рашу. «Какой сигнал подавать?» Полковник подумал, посмотрел на ближайшие острова и, что-то прикинув, и кивнул. «Если после вашего выстрела гости пойдут фарватером, поднимайте черный. Если повернут к восточной протоке, то белый. Сколько будет кораблей, столько тряпок и поднимайте. Полагаете, корабль будет не один? Скорее всего, если они вообще нападут, то крупными силами». Митя прикинул запасы темной одежды и светлой парусины. «Пожалуй, хватит на целый флот». Заскочив в каюту, прихватил и то, и другое. Сарапул с Юнгой уже спустили коронаду в лодку. Но Юнгу Митя решил оставить на шхуне. С небольшой лодкой вполне могли управиться трое. Кроме Сарапула с ним отправился Барахсанов. «Малыш, на тебе не зевай», — сказал на прощание шкипер. Втроем они погребли к крепости. Еще раз обследовав ее, Митя с Барахсановым остановились на южном бастионе. Его открытая площадка давала лучший обзор. Коронаду поставили прямо здесь. Укрытия для нее не нашлось, зубцов бастион не имел. Но им не требовалось вести длительный обстрел идущих по фарватеру кораблей. Затем не отыскали подходящий ствол дерева для сигнальной вешки. Нашли для нее место, видное с пальмового холма. В стороне поставили навес из парусины, сложили очаг из обломков кирпича, соорудили для него укрытие, чтобы огонь не был заметен в ночи. Неизвестно, сколько придется нести вахту. В полдень солнце начало припекать, в сырых низинах парило, но на голландской крепости воздух сохранял морскую свежесть. На маленьком островке не имелось вонючих болот, а ветру с моря ничего не мешало продувать его насквозь, тем более поднятую над землей открытую площадку бастиона. И хотя движение воздуха было весьма умеренным, напора хватило, чтобы разогнать духоту. Вечером их сменили Пулька с Малышнтиком, а утром Митя с Сарапулом вновь встали в дозор. Барахсанов с Юнгой составили третью вахту. Часть дня они присматривали за шхуной, часть проводили в крепости. Иногда к ним присоединялся кто-нибудь из гвардейцев, а также Мамун или Вэнь. Люди ожидали нападения несколько дней, затем успокоились и все меньше верили, что пираты придут. Многие вернулись к прежним делам, и только дежурство на голландской крепости, однажды организованное, продолжалось несмотря ни на что. Сарапул и Малыштёк несколько раз замечали на горизонте парус, но тот не приближался и мог принадлежать рыбакам, мелким торговцам или перебирающимся с острова на остров Аранклаутом. В тот день, когда пираты вернулись, защитников на бастионе оказалось четверо. Митя с Сарапулом и Мамун с Алипой. Как раз начался прилив, когда Сарапул заметил паруса. «Много парусов», — уточнил он, прикрывая глаза ладонью от солнца. Остальным пришлось воспользоваться подзорными трубами, чтобы, рискуя повредить глаза солнцем, увидеть корабли. Они вышли из-за дальнего острова, Панхкил, как назвал его Мамун, и выглядели непохожими один на другой. В этих местах различных типов кораблей и парусов имелось великое множество. И неудивительно, многочисленные племена, живущие на островах и торгующие по обширному океану, изобретали что-то удобное каждое для себя, рассчитывая на местные материалы. Крестьяне предпочитали простоту, рыбаки – устойчивость, контрабандисты – скорость, торговцы – вместимость. Пираты использовали весь набор судов для различных задач. Кичи, Грай, Падаваканг, Ланонг. Мамун долго перечислял названия кораблей и лодок, описывая парой слов каждый тип. Одни из них были меньше баркаса, другие не уступали размерами шхунам Виктории, а некоторые превосходили их. Вот и предположительно пиратская флотилия имела несколько замечательных образцов местной корабельной школы. Помимо уже известного быстроходного Проа, один небольшой кораблик обладал загнутым массивным носом, как у древних башмаков, и такой же кормой. Еще один походил на маленькую джонку, но все они скорее относились к эскорту. Флагман, если можно так выразиться, оказался крупным даже по местным меркам. Он превосходил размерами Низивая и шел среди других типов, словно кит в окружении сельди. Корабль имел по балансиру с каждой стороны и нес сразу несколько прямоугольных парусов, поднятых на двухопорных, а образных – мачтах. Некоторое время Митя размышлял, пытаясь разобраться со способом, каким люди управляют такой оснасткой, но бросил затею. У него сейчас имелись дела поважнее. «Это и есть Ланонг», — сообщил Мамун. «На таких плавают разбойники и Ранун. Хорошие воины». Такой комплимент от представителя племени Буги, которое лучшими считает только собственных бойцов, дорогого стоил. Слова Мамуна также означали, что перед ними скорее всего пираты, а не какое-то посольство султана. В целом, Ланонг выглядел как сильно перекормленный Проа. Мамун заявил, что даже такие крупные корабли обычно не имели бортовых батарей, и дело вовсе не в недостатке орудия или пороха. Он не успел договорить, но когда Ланонг подошел ближе, Митя сам понял причину. Кроме парусов корабль имел весла. По три десятка их опустились разом с каждого борта и принялись взбивать в пену пространство между основным корпусом и балансирами. Точно так же поступили и на других судах. Пираты не случайно напали именно теперь, в разгар прилива. Ветер, приливное течение и весла работали сообща, придавая флотилии ошеломляющую скорость. «На веслах пленники», — с улыбкой сообщил Мамун. «Если нас захватит, мы окажемся рядом с несчастными». «То есть, это по сути галера», — заметил Митя. «Чем она вооружена?» «Обычно на носу ставит длинную пушку, она кроме несколько вертлюжных», — сказал Мамун. Немного подумав, добавил, что пушки вообще у островных племен считаются редкостью, а в основном парни обходились саблями, устрашающими кинжалами кирес и мушкетами. Они не вели морских сражений в принятой у европейцев манере, зато могли высадить на борт противника или на берег огромную толпу не знающих страха воинов. Длинная пушка даже небольшого калибра могла стать серьезной угрозой для тонких бортов шхуны. И Митя подумал, что лучше бы направить пиратов по восточной протоке. Собственно, после того, как с крепости выстрелит Коронада, пираты могли выбрать одну из трех возможностей. Штурмовать голландскую крепость, сойти с фарватера и взять мили две западнее, или же пойти восточным каналом между Бентаном и Домпаком. Именно на третий вариант надеялись Раш и Митя. Он же выглядел и наиболее оправданным с точки зрения пиратов. Западный маршрут слишком отдалил бы их от города, поставил бы под возможный огонь городских батарей, а штурм голландской крепости занял бы много времени. Тут Митя сообразил, что и его время уходит. «Черт, мы не успеваем!» – воскликнул он. «Варнаки гребут слишком быстро. Давайте уже стрелять и сваливать отсюда». Оставаться вчетвером против армии пиратов даже на стенах голландской крепости никто из них не желал. Коронаду направили на флагманский Ланонг и выстрелили. Разумеется, никакой угрозы такой выстрел не представлял. Слишком далеко для того, чтобы ядро или картечь могли долететь до противника, тем более нанести ущерб. Поэтому Коронаду даже не заряжали, ограничились порохом и плотно загнанными пыжами. Но звук выстрела, а в большей степени облако дыма от английского пороха, уголь, селитра, сера, получились впечатляющими. Тот, кто не слишком разбирался в артиллерии, мог принять такой выстрел за огонь из серьезного орудия. Как и рассчитывал полковник, это заставило гостей повернуть на восток, чтобы воспользоваться мелководной протокой. В свою очередь это давало передовому пикету выигрыш времени. Вот только, как им распорядиться, если мы выйдем в пролив на лодке, они нас заметят, и тогда могут догадаться, что крепость пуста, сказал Митя. Если пираты узнают, что в крепости никого не осталось, то могут продолжить движение по фарватеру, а значит вскоре окажутся возле брошенного города и шхуны, и все планы полковника рухнут. Тем более, если с крепости больше не стреляют, добавил Аляпа, не забывая перезаряжать пушку. И кроме того, не перехватит нас, сказал Митя. Без паруса только на веслах мы не сможем идти так же быстро, как они. Ну что касается нас, мы можем незаметно пересечь пролив между крепостью и Домпаком, предложил Мамун. Высадимся на нем, перенесем лодку на другую сторону в узкой части и оттуда доберемся до шхуны. С Коронадой мы лодку вчетвером не перетащим, усомнился Митя. Орудие лучше бросить, согласился Мамун. Невелика потеря, махнул рукой Аляпа. У нас все равно не хватит людей для нее. Положим вон в те кусты, прикроем ветками, никто и не заметит. А как все закончится, заберем. Так они и поступили. Сперва гвардейский сержант выстрелил еще раз, давая понять, что крепость готова сражаться, затем они подняли условный сигнал, четыре белых тряпки на длинном шесте, и только потом, стараясь не поднимать головы, направились к лодке. Она уже покачивалась на воде, в паре сажений от берега, хотя выбираясь на берег они протащили ее довольно далеко вглубь суши. Если бы не привязь, лодку бы уже унесло приливным течением. Сейчас же это сыграло им на руку. Пробежав по мелководью, все четверо запрыгнули в лодку, а Митя, потянув за нужный конец, освободил ее от привязи. На веслах первыми оказались Сарапул с Алипой. Гребли они мощно и быстро преодолели неширокий пролив. Там все четверо спешились и, схватив лодку за леер, потащили по суше. Им повезло, что на пике прилива узкая часть острова, по сути вытянутый мыс, оказалась особенно узка, а топкий берег скрылся под водой. Правда, пришлось обогнуть небольшой холм, увеличив путь на сотню шагов, но сил дотащить до воды пустую лодку хватило. Однако, надо было брать байдарки, сказал Аляпа, вытирая лоб. Как и всякий береговой чукча, он ценил преимущество легкой лодки. Но сейчас ему никто не ответил. Мысль вышла запоздалой, изменить они ничего уже не могли, зато желали сохранить силы для предстоящей гребли. Митя оглянулся. Не увидев на фарватере пиратскую флотилию, он убедился, что она продолжила путь по восточной протоке. Незевайцам же предстоял еще один заплыв, и здесь им пришлось куда тяжелее, несмотря даже на помощь прилива. Предстояло грести полторы мили, а все четверо уже серьезно вымотались. Лодка имела две пары весел, что позволяло работать в две смены, но усталость брала свое. Ладони горели, мышцы сводило от напряжения, Легким не хватало воздуха, а гортань пересохла так, что никто не мог произнести ни слова. Лишь пыхтение, выдохи, все больше похожие на стоны, хлопки по плечу, когда нужно меняться. Они менялись все чаще и уже не успевали отдохнуть. Непривычный к морскому делу Мамун сдался на середине пути. Он просто не успевал выгребать в нужном темпе. Другого напарника у Мити не имелось. Аляпа с Сарапулом оказались выносливее, и последнюю сотню сажений вытянули на себе только они. Это дало возможность шкиперу отдышаться, прочистить горло. Едва лодка коснулась борта, он быстро взлетел на палубу и начал распоряжаться, даже не сбив дыхания. «Малыш, Барахсанов, в лодку. Отвезите сержанта на берег и сразу обратно». Отводить, не зевая, в северную бухту уже не имело смысла. Тем более, что несколько ее коронат могли поддержать береговую батарею. Вздумай пираты предпринять какой-нибудь обходной маневр. Кроме того, следовало обезопасить самих себя и шхуну. Из-за приливного течения она развернулась на якоре носом к югу. И хотя пираты пошли обходным путем, именно с юга могли появиться другие их корабли. «Рундуки, бочки, хлам на нос», — распорядился Митя. Пулька, Сарапул, Васятка бросились выполнять приказ, а Митя отправился в каюту за дробовиками и гранатами. Шхуне уже приходилось принимать бой в таком положении. Массивный нос конструкции усиливал прочность, а баррикада давала укрытие людям. Что ж, пусть так и будет. Вскоре вернулись Барахсанов с малышом. Они притопили лодку и присоединились к подготовке. Две коронады низевайцы поставили на левый борт, на тот случай, если придется поддержать лагерь, а последняя заняла место на носу шхуны в своеобразном форкостеле. Митя прихватил трубу и поднялся на полуют, чтобы лучше видеть сражение, которое вот-вот готово было начаться возле Пальмового холма. Глава 29. Пальмовый холм. Пираты обогнули остров Дампак по восточной протоке. Через подзорную трубу Митя наблюдал, снизивая, как из-за острова показалась первая самая маленькая лодка. Вроде той, что проводила разведку, а может, она самая. В расчете именно на этот маневр Раш устроил на берегу скрытую позицию, куда поставил две пушки, взятые из тех, что предназначались султану. К ним он приставил всего двух гвардейцев. Без нормальной обслуги никто не рассчитывал, что пушки сделают больше, чем по одному выстрелу. Но и единственный залп показался впечатляющими. Батарея ударила внезапно, а пираты в проплывающих мимо кораблях сидели так плотно, что картечь выбила сразу дюжину человек. Если бы пираты развернулись в сторону батареи, если бы высадились в этом месте, то, возможно, смогли бы захватить две превосходные пушки. Однако потеряли бы время и энергию атаки. Многочисленные болота, заросшие манграми устья ручьев, неровности местности задержали бы их продвижение по суше, растянули бы войска, позволив стрелкам Раша выбивать командиров и наиболее активных бойцов. Пираты, однако, на залп не отреагировали, не стали даже тратить заряды, чтобы обстрелять позицию из мушкетов. О трудностях пересеченной местности они знали не хуже полковника, а может, даже и лучше. Не изобретая какую-то хитрую тактику, флотилия направилась прямиком к тому месту, где раньше находилась столица Джохара, а теперь на холме стояла лишь дюжина палаток да земляной вал с габионами из плетней. Высадка в очередной раз показала, что глупыми разбойники не были. Они дожидались пика прилива не ради одного только быстрого хода. Высокая вода позволила подойти их судам гораздо ближе к твердой почве. Десанту не пришлось утопать по колено в грязи приливной полосы и продираться сквозь невысокие, но цепкие мангровые кусты. Они не рисковали провалиться в грязевую яму, порезать ноги о скрытые илом ракушки или коряги. Воинам оставалось лишь преодолеть около версты вверх по относительно ровному и твердому склону. Толпа повалила на берег, выкрикивая различные боевые кличи, призывая на помощь Мина Мангуна, Аллаха и какие-то еще высшие силы. Даже по оттенкам кожи и цвету волос было видно, что люди принадлежат разным племенам и народам. Часть пиратов не носила ничего, кроме набедренной повязки, другие были в штанах, до колен или ниже. Срамоту третьих прикрывало нечто бесформенное, возможно, они просто подвернули местное длинное платье сарунг, так, чтобы полы не мешали бегу. Лишь на людях, что остались в лодке, это клетчатое одеяние спускалось до щиколоток. Куртки, безрукавки, рубахи, если они имелись, тоже сильно разнились, но преобладали кожа и дешевые кантонские ткани. Вооружение не уступало в разнообразии одежде. Некоторые из пиратов держали в руках кривые сабли, другие – пики, вроде тех, какими пользуются при абордаже британцы. Знаменитых крисов с волнистым лезвием Митя заметил всего два или три, хотя мог и ошибиться на таком расстоянии. У некоторых имелись пистолеты, мушкеты или мушкетоны, но явно видавшие виды, некоторые с дымящимся на бегу фитильным замком. Стреляли они редко, очевидно, приберегая заряды для более короткой дистанции. Растущие тут и там пальмы, низкие и не слишком густые кусты, не могли послужить серьезным препятствием для наступающих. Однако, некоторые из них стали хорошим укрытием для стрелков Раша. Гвардейцы подпускали толпу на сотню шагов, отстреливали наиболее прытких, а затем отступали к следующему временному рубежу. Пушки на валу молчали, ждали своего часа. Орудия дали первый залп, когда армия разбойников преодолела примерно половину склона и передовые бойцы выбрались на более пологий участок. Картечь сбила со склона первый ряд наступающих, заставив на время остальных прекратить бег. Затем, сообразив, что на перезарядку требуется время, пираты припустили с еще большей силой, желая опередить следующий залп. Однако, в распоряжении Раша пушек оказалось больше, чем обслуги к ним. Поэтому второй залп прогремел всего лишь спустя половину минуты. После двух залпов численность первой волны уменьшилась вдвое. Если бы те из пиратов, что все еще бежали впереди, сочли бы за труд обернуться, они бы увидели, что значительная часть их соратников уже лежит на земле или отступила к лодкам. Тогда, возможно, разбойники отказались бы от продолжения приступа. Но безумие и жажда добычи гнали их вперед. И как не желал Раш избежать рукопашной схватки, она все же завязалась на гребне вала. Горстка защитников имела преимущество в позиции, вооружении, но людей не хватало, чтобы закрыть весь периметр. Бросив северные и западные укрепления на произвол судьбы, защитники собрали против острия атаки всех, кто мог держать оружие, включая посольскую часть экспедиции во главе с самой Галиной Ивановной, ее секретарем и слугами из Олимпа. Надо сказать, креолка неплохо орудовала клинком, сказались ежедневные упражнения на борту шхуны, хотя теперь ей приходилось сражаться не в учебном поединке один на один, а в свалке, где еще нужно отличить своего от чужого. А это оказалось непросто. Гвардейцы Виктории не носили униформу за исключением парадных красных плащей. На бой они облачались в удобную, неброского цвета одежду, нарочно покрытую пятнами под цвет местности. Когда стрелки сидели в засаде, это здорово помогало скрыть их от вражеских глаз. Но в мельтешении цветных лоскутов одеяний десятка народов отличить своих от чужих стало сложно. Это заставило Галину Ивановну отступить на пару шагов, а ее врагам забраться на вал. Митя увидел Андрея, молодого секретаря Галины Ивановны. Тот совсем не умел обращаться с оружием. Он стрелял из дробовика в набегающую толпу, не целясь и даже не пытаясь экономить заряды, а когда они иссякли, взял в руки нечто вроде копья или пики. Опытный разбойник с легкостью отбил первый же его выпад и, как показалось Мите, простым ударом кулака повалили секретаря на землю. Чеснишину стал неловко, что вся его команда, шесть здоровых людей, да в придачу мамум не участвуют в схватке, хотя их помощь, возможно, пришлась бы кстати. Теперь было поздно переправляться на берег, они не успеют прорваться к своим, а для удара во фланг семи человек слишком мало. Коронады тоже не помогут, они не то что не попадут во врага, но даже не добьют до него. Вот если бы пираты предприняли обходной маневр с запада, им бы мало не показалось. Или если бы на борту остались длинноствольные пушки. Митя покосился на фальконет. Если зарядить его небольшим ядром, оно могло бы достать. Но нет, малый вес, да еще на излете вряд ли получится много толку. Оставалось лишь наблюдать и слушать. От якорной стоянки до вершины холма было около полутора миль, и звуки битвы доносились сюда с искажением. Выстрелы дробовиков сливались в подобие громовых раскатов. Клинки при столкновении издавали не только ляск, но странное заунывное гудение, вроде порванной басовой струны виолончели, а крики, стоны, искажались, становясь похожими на тоскливое хоровое пение или ропот сказочных существ.